Глава 15. Алекс. В сердцах хватаю с тумбочки фарфоровую вазу. Застываю на секунду, рассматривая витиеватые золотые узоры. Откуда вообще это взялось у меня? Наверняка еще Дана покупала, когда пыталась оживить холостяцкое жилье. Все в квартире собой пометила. Первая и единственная женщина здесь. Даже по прошествии 5 лет ее следы не стерты. Ничего не тронуто, словно в глубокой заморозке все это время было. И только сейчас оттаивать начала, вскрывая старые раны. Замах, и ваза летит прямиком в зеркало. Встречается с его стеклянной поверхностью, и осколки разных форм и размеров с громким звоном осыпаются на паркет. Но легче не становится. Слишком многое связано с Даной. Не избавиться, не заменить, не уничтожить. Въелось. Как долбанное пятно в замке Кентервиль. Не вывести. Как паскудный зеленый чай с саусепом, который какого-то чёрта время от времени оказывается в корзине моих покупок, когда забываюсь. Очнувшись, выношу на свалку, но вскоре опять нахожу его на своей кухне, будто ждет ее. Я смертельно болен птичкой. Все это время. Медленно подыхаю, разлагаюсь без нее, хоть сам себе не признаюсь. И даже простить Дане все готов. Особенно, когда в глаза ее смотрю. Большие, печальные, затягивающие в глубокий омут. Со мной она была звонкой хохотушкой, а сейчас потухла, словно кто-то выключил внутренний ее свет. Новая волна ярости накатывает на меня. Толкаю тумбочку, которая вдруг заваливается на бок. Верхний ящик выезжает, и оттуда вываливается бархатная коробка. Раскрывается после удара об пол и выпускает тот самый золотой комплект с птичками, кулон на цепочке, что я собирался подарить Дане перед свадьбой, и помолвочное кольцо, которое она вернула. Очередной призрак в моей квартире. Приседаю и беру в руку холодный, как нынешняя Дана, металл. Неожиданно дышать становится легче. Здравый рассудок возвращается. Остываю. Надо признать, ситуация странная. Все, что происходит с Даной, подозрительно. Брак с Авдеевым, близнецы, затравленный взгляд моей птички, тендер, подстава. Девушка-двойник, в конце концов, если Дана не врет. А она не врет, по глазам вижу. Когда с нее слетает кукольная маска, птичка становится прежней, нежной, хрупкой. Смущенной, наивной. Она нуждается в защите. Неужели хорошо играет? Все больше сомневаюсь в этом. Тогда какого лешего происходит? От данного объяснения я не дождусь, так и будет упорно молчать. Избегать от меня при первой возможности. Не понимает глупая, что я ей не враг, несмотря ни на что. Или ее так Игорь запугал. Тяжело выдыхаю, задумчиво перекатывая на ладони колечко. Что если Дана и мальчики действительно в опасности? Сжимаю украшение в кулак, свободной рукой ныряю в карман брюк, выуживая смартфон. Удобнее сажусь прямо на полу, упершись спиной в поверженную мною тумбочку. Восстановив сбившееся от гнева дыхание, звоню Никите. Пары фраз хватает, чтобы я узнал главное. Адвокат Даны продолжает искать выход, работает на совесть, но получается так себе. Совпадение ДНК и отсутствие у птички нормального алиби все портит, да и следствие навстречу не идет. Не удивлен, честные методы в грязной игре бессильны. Подумав, набираю человека, который еще недавно терпеть меня не мог. И это было взаимно. Но теперь он один из немногих, кому я могу доверять. Служба спасения 911. Правда, бурчит много. «Стас, бодро приветствую. Как дела? Как семья?» Добавляю, вспомнив о его отдыхе. «Что опять натворил Алекс?» Устало вздыхает Загорский. «Проворонил тендер. Другого я от тебя не ожидал, так что забудь». Собирается отключиться и вернуться к родным. Но я не могу позволить своему последнему шансу испариться. Нет, я не за этим звоню. Быстро выдаю. Но, кстати, в конкурсе я победил, и Крестовский предложил нам подписать контракт. Серьезно? Удивляется Стас. Поздравляю. Да, отвечаю гордо и тут же добавляю. Но я отказался. Что? Повышает голос. От миллионного контракта? С компанией международного уровня? «Ага, мычу хамовато. Стас, Крестовский мутный тип, не нужно нам с ним дел иметь. Рисково, поверь мне». «Ты же сам!» — чуть ли не рычит. «Ладно, допустим, ты за этим звонил, чтобы меня обрадовать?» «Нет, плевать вообще». Отмахиваюсь, а Загорский неодобрительно кашляет. «Помнишь, перед первой встречей с Крестовским ты мне об Авдееве рассказывал? Откуда информация? Ты какое-то досье заранее нарыл на него?» «Возможно», — пространно отвечает. «К чему ты клонишь?» «Стас, люди, которые досье собрали, — тяну я, — они могут чуть глубже копнуть. Мне нужно знать все об Авдееве, что он за человек, чем живет. Я не детективное агентство, Алекс, — осекает меня Загорский. Постой, это связано с той девчонкой? Как ее зовут? Дана, что ли?» «Да, проблемы у нее. Тихо соглашаюсь. «Кажется, это у тебя проблемы, Врагов», — неожиданно расслабленно смеется Стас. «Как твои близнецы?» — намеренно акцентирует на слове «твои». «Не мои они», — бубню разочарованно. И я спрашивал. «Ну-ну», — недоверчиво тянет Загорский. «Я постараюсь, Алекс. Попрошу ребят покопаться в грязном белье Авдеева. Тебе ведь это нужно?» Молчу, слышу на фоне голос жены Стаса и звонкий смех его детей. Невольно вспоминаю близнецов Даны в моей квартире. И тут же хмурюсь. Какого чёрта творится со мной? Не замечаю, как палец сам проводит по иконке отключения. Выдыхаю с облегчением, когда семейный шум прерывается. И в следующую секунду морщусь от внезапного стука в дверь. Нехотя иду к выходу, по пути наступаю на разбитое стекло и вгоняю один из осколков себе в ногу. Более не чувствую, но раздражаюсь. Что ж такое? Не мой день сегодня. Чуть прихрамывая, добираюсь до проклятой двери и открываю ее. Закашливаюсь от неожиданности. «Дана?» — хрипло выдыхаю сквозь улыбку. Ничего не говорит. Смотрит на меня удивленно, щурится. Что я сказал не так? Не успел же ничем ее обидеть. Вроде бы. Главное, что вернулась ко мне. Пользуясь непонятным замешательством Даны, сканирую ее. Держится уверенно, не смущается. Боевая такая. Смотрю и не узнаю. Бросаю взгляд за ее спину. «Где мальчики?» — изгибаю бровь. «Мне казалось, ты к ним умчалась». Вместо ответа Дана обхватывает мое лицо ладонями непривычно дерзко и целует меня. Присасывается, как пиявка. Отстраняю ее с трудом, откашливаюсь и смотрю пристально. Изучаю приятные черты лица, скрытые под макияжем. И когда только подправить его успела. Ревела же тут у меня совсем недавно, маленькая. Не успеваю сказать ни слова, когда она опять касается моих губ своими. На этот раз действует ласково, аккуратно, наивно. «Почти». «Тише, птичка, не играй со мной, не остановлюсь же», — усмехаюсь я. «Смутить ее хочу, как обычно, слежу за реакцией. И ничего?» «Только взгляд хищницы из-под пышных ресниц». «Дана словно пьяная сейчас, хотя когда меня это останавливало, если дело касается женщины? Нынешнему Алексу вообще плевать на нюансы». Соблазнительно облизнув губки, Дана улыбается и приближается ко мне вплотную. Уверенно кладет руки мне на плечи, скользит ниже, исследует каждый участок торса, ногтями проводит по мышцам, царапает, как кошка. Тянется ко мне за поцелуем, а сама ловко расстегивает рубашку и порхает пальчиками по коже. «Так», — тяну я, когда шаловливые ручки спускаются к ремню и начинают борьбу с пряжкой. Рывком затаскиваю девчонку в свою квартиру и захлопываю за нами дверь.